Глава 15. Огненное жерло. В глазах на секунду потемнело, как всегда, когда кастуешь возврат. Тело будто бы подхватило невидимой волной, в груди ёкнуло. Короткое ощущение падения, головокружение, и вот уже я вижу перед собой руны на каменной четырехгранной стеле. Поначалу я даже подумал, что Бакхо обманул меня, и меня зашвырнуло не внутрь горы, а куда-то на ее поверхность. Уж слишком было светло, и снег вокруг вился мелкими белыми мошками. Но все объяснялось просто. Мингир располагался на краю пещеры, отделенной от внешнего склона горы, отделенного всего лишь несколькими метрами камня. Солнечный свет ложился на него косыми лучами, льющимися через неровную дыру в потолке, будто прожектором кто подсвечивал. Дыра была достаточно большой, чтобы через нее задувал ветер со снегом, но не настолько, чтобы через нее мог бы пролезть человек. Чуть выше в потолке светилось еще несколько таких прорех в каменной толще, но свет, сочащийся через них, рассеивался в огромной пещере, не доходя до противоположной стены. У Мингира я задерживаться не стал. Наскоро оглядевшись, поспешил прочь в поисках какого-нибудь укромного закоулка. Он нашелся в метрах 30. Темная глубокая ниша в скале под обломками обрушившегося моста, торчащими как трамплин над непроглядной пропастью. В пещере было куда теплее, чем снаружи, и отчетливо пахло дымом и раскаленным металлом. Где-то внизу, в глубокой пропасти под мостом, полыхали какие-то багровые отсветы. Уже через пару минут мне стало жарковато, так что я снял меховой плащ, скатал его и спрятал, придавив парой булыжников. Не задерживается у меня что-то эта деталь гардероба. Надеюсь, что больше и не пригодится. Наружу я в ближайшие дни не собирался. Я уселся в своем убежище, устроившись так, чтобы основание переносного мингира, закрепленного за спиной, встало на пол. Меня уже здорово достало таскать эту штуку. Не столько из-за веса, сколько из-за громоздкости. Даже мелькнула мысль установить ее прямо здесь. Но решил все-таки отойти подальше от мингира. Если уж играешь против красных капюшонов, то надо и самому становиться параноиком. Запустил медитацию. Не для того, чтобы обновить бафы, а чтобы прислушаться получше к происходящему вокруг и попытаться сориентироваться. По первым впечатлениям даже не было похоже, что я оказался в пещере. Совершенно не было ощущения замкнутого пространства. Подземелье было таким огромным, что потолок и дальние стены терялись в полутьме. Да и вообще, судя по тому, что вырисовывалось у меня в голове, пока я внимал течению ци, это было такое подземелье, у которого внутри были свои подземелья. Ну, знаете, это как огромный грузовик, который перевозит грузовики, которые перевозят легковые машины. Та глубокая пропасть, что в десятки метров от меня, это центральный кратер вулкана. Этакая огромная вертикальная шахта, пронизывающая гору насквозь. От жерла кратера во все стороны отходят другие пустоты, разного размера и формы. Увы, видел я их весьма смутно, если вообще можно применить слово «видел». Да и на мою карту эти сведения не переносились, для этого надо дотопать туда ножками. Но все же хотя бы общее впечатление было очень полезно составить. Это куда лучше, чем шастать по этим пещерам вслепую. Теперь понятно хотя бы, какой здесь главный ориентир. Это огненное жерло. Оно уходит на сотни метров в глубину. Чем ниже спускаешься, тем будет жарче. Там внизу полыхает целое море стихии огня. Похоже, дремлющая лава. Но самое главное, я сходу почувствовал расположение некоторых ключевых точек, засек два пульсирующих источника чистой ци и два места, ощущавшихся по-другому, примерно как тот малый алтарь металла на склоне, только куда мощнее. Скорее всего, это и есть те самые железные крипты, о которых говорил Бакхо. До остальных семи мое чутье попросту не дотягивается. Они наверняка рассредоточены по всем внутренностям горы, и на их поиски уйдет много часов, а то и дней. Никто же не заботится об удобстве логистики для бедного монаха. Наоборот, монах должен страдать. Я постарался получше запомнить путь к ближайшей крипте. Она была строго подо мной, метрах в 300. Вторая еще ниже и где-то на противоположной стороне жерла. Оставалось только найти способ спуститься. Двигался я осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Но шорохов этих было столько, что вскоре пришлось махнуть на них рукой. Акустика в этих пещерах была своеобразная. Эхо отражало звуки от стен, иногда разнося их далеко вдоль центрального жерла, а иногда наоборот, будто бы гася об стены. Где-то капала вода, где-то что-то шипело, где-то лязгало, где-то ухало и шуршало. И источники большинства этих звуков сходу определить было нереально. А вот с освещением дела обстояли куда лучше, чем я ожидал. Я думал, придется большую часть пути блуждать в потемках, поскольку зажигать факелы было бы неразумно, слишком демаскирует. Но здесь, в глубинах горы, сформировалась целая экосистема, для которой свет, как и для верхнего мира, был важной частью. Повсюду были россыпи светящихся конусовидных грибов или лишайников, свисающих со стен, будто спутанные гирлянды. То и дело под ноги попадались обломки аланских кристаллов-светильников, сохранившие часть своего заряда и дающие пятна рассеянного бледного света. Кое-где в скале зияли проломы и трещины, ведущие прямо наружу, и из них лился солнечный свет. В общем, ориентироваться было вполне реально, особенно когда глаза привыкли к полумраку. Самое главное – быть осторожнее там, где залегают глубокие черные тени, ибо там запросто могли скрываться глубокие трещины в скале. Впрочем, трещины еще куда ни шло. Куда хуже были те, кто мог засесть в этих трещинах. Когда я услышал позади себя шуршание где-то на уровне пола, то поначалу подумал, что ко мне приближается парочка здоровенных крыс. Однако, забегая немного вперед, скажу, что этих хвостатых тварей мне за все мои скитания по этим подземельям так и не встретилось. Видно тот редкий случай, когда среда обитания слишком сурова даже для таких признанных гуру выживания. Честно говоря, я бы предпочел крыс, потому что-то, что вылезло на меня из темноты, вызывало куда большее отвращение. Длинное, сегментированное, как у скалопендры, туловище в передней части, вспучившееся бесформенным горбом. Белесый хитиновый панцирь, несколько пар тощих, но явно сильных конечностей, покрытых короткими, как у пилы, острыми зубчиками. Приблизившись ко мне на расстоянии пары метров, зверюга взвелась вверх, изогнулась латинской буквой «С» и явила мне широкую, сплошь усеянную мелкими зубами пасть на уровне моей груди. Происходило это все абсолютно беззвучно, если не считать шороха скользящего по камням пуза твари и дробного цоканья множества острых лап. Получив посохом прямо в хлебало, сороконожка-переросток даже не пискнула. Похоже, у нее вообще не было предусмотрено никакого голосового аппарата. И, судя по ее поведению, боли она тоже не чувствовала. Зато сочащаяся у нее из пасти зеленоватая жижица мне очень не нравилась. Даже если не ядовитая, запачкаться в ней не хотелось. Я, перехватив посох покрепче обеими руками, выкрутил несколько восьмерок, атакуя скалопендру то одним его концом, то другим. Окованные металлом навершие посоха с влажным хрустом врубались в белесую плоть, правда, пока не причиняя особого вреда. Тварь лишь моталась из стороны в сторону от ударов, но упорно перла на меня. Я отшагнул в сторону, уворачиваясь от ее выпада, и хлестнул ее по задней части головы. Или скорее головогруди, или головогорба. Кажется, наконец вмазал по какому-то важному органу, потому что скалопендра хрипло булькнула и потеряла равновесие. Я добавил еще пару ударов по твердым лапам, метя в суставы, а когда удалось окончательно обездвижить цель, добавил прицельно по голове. Светящийся шарик ци выскользнул из трупа быстро, будто поплавок, и тут же потянулся ко мне. Порадоваться победе я толком не успел. К тому времени на меня из темноты лезло еще с полдюжины таких сороконожек, а за ними, кажется, маячило еще столько же. Пришлось отступать, отмахиваясь посохом. Тратить заряды на это ползающее недоразумение не хотелось. Наверняка они мне еще понадобятся для сражений с куда более серьезными противниками. Однако через пару минут стало понятно, что тварей становится слишком много. Я что, умудрился какое-то их гнездо растревожить? Или просто они тут расплодились сверх нормы, поскольку прореживать их популяцию некому? Я отступал вглубь темного туннеля, и неизвестность, ожидающая меня за спиной, нервировала меня еще больше, чем стая напирающих на меня многоножек. Так что, заняв удобную позицию в небольшой нише за поворотом туннеля, я решил уйти в глухую оборону. Окружить они меня здесь не могли, да и друг другу в тесном туннеле начали изрядно мешать. Только 3-4 особи могли одновременно нападать на меня, остальным приходилось тесниться позади. Как учил меня Бао, я постарался отринуть все эмоции. Страх в первую очередь, тем более, что я и так не особо боялся. Брезгливость вслед за ним. Сомнения прочь, они размягчают твой разум, подтачивают его, будто термиты деревянную балку. Следить за движениями противников, за ритмом собственных ударов, наращивать темп, ловить бреши в обороне. Хрясть, хрясть, бамс! Самыми громкими звуками в этой жутковатой безмолвной битве были удары моего посоха. Бесцветные многоножки приближались, атаковали и умирали, так и не издавая ни звука. А вот я, признаться, разок не слабо орнул, когда одна из них цапнула таки меня пониже колена. Как я и опасался, зеленоватая слюна их оказалась жгучей, как кислота, а небольшие, но острые клыки легко прошили сапог вместе с меховой оторочкой. Но удачная позиция и наработанная в тренировках с Бао техника ударов посохом сделали свое дело. Через несколько минут у моих ног высилась целая гора мерзких белесых трупов. Наверняка опытный охотник и мастер свежевания набрал бы с них каких-нибудь ценных ингредиентов, но мне и прикасаться-то к ним было противно. Так что я просто собрал ци и поспешил дальше. Выйти к крипте оказалось делом непростым. Хотя через какое-то время я уже без всякой медитации ощущал, что я совсем близко, буквально в паре десятков шагов от меня. Увы, чтобы разом преодолеть это расстояние, нужно было уметь проходить сквозь стены. Наконец, сделав изрядный крюк, я вышел в огромный грот, обрывающийся в пропасть центрального жерла. Перекинув по карте свой маршрут и расстояние от Мингира, досадливо крякнул. Знал бы заранее, попробовал спуститься прямо по стволу жерла с помощью серебряного жала, а напоследок попросту прыгнуть, замедляя падение зерном парящего сокола. Сэкономил бы полчаса, не меньше, и с многоножками бы биться не пришлось. Хотя, наверное, все, что не делается, к лучшему. Не факт, что я бы справился с таким спуском с каменной глыбы за плечами. Надо от нее, наконец, избавляться. Вход в крипту был заметен издалека. В стене было вырезано широкое каменное кольцо диаметром 1.4 м, с ксилайскими иероглифами по всей окружности. Внутри кольца плоская плита, тоже вся покрытая затейливой резьбой, похоже на огромные двери. Поверх плиты, словно натянутая пленка, слабо светился полупрозрачный магический барьер, который делал вход в крипту еще заметнее. Я не торопился бежать к этой двери, предпочел укрыться за большим камнем и хорошенько оглядеться. Грот этот представлял собой что-то вроде большого перекрестка. Помимо того туннеля, через который я сюда вышел, от него ответвлялось еще несколько темных проходов. Удобное место для того, чтобы установить мингир. Вот только надо укрыть его получше. Подходящее место я разглядел не сразу, но это даже к лучшему. Значит, и случайному путнику, забредшему сюда, оно не попадется на глаза. Стены здесь были неровные, с многочисленными нишами и глубокими трещинами. Одна из таких выемок была недалеко от входа в крипту, на высоте 4-5 метров от пола. Даже с серебряным жалом мне пришлось потрудиться, чтобы забраться туда. Но то, что я там увидел, меня вполне устроило. Неглубокая L-образная выемка в скале. Пару метров вглубь, затем поворот и еще пара метров. Места едва хватит, чтобы установить мингир. Зато издалека его не увидеть, только забравшись сюда, наверх. Ну и если придется призывать через мингир подмогу, придется пускать их по одному, иначе попросту не влезут. Хотя вряд ли мне понадобится подмога в ближайшее время. Я, наконец, избавился от своей упряжи, установил похожую на каменное надгробие стелу вертикально и активировал. У основания его что-то щелкнуло, и по поверхности, будто рябь по воде, пробежали и погасли строчки угловатых рун. Вы активировали переносной мингир, предоставляющий дополнительный чекпоинт для воскрешения и или заклинания возврата. Каждая телепортация к переносному мингиру тратит его заряд. Будьте внимательны, вокруг переносного мингира не действует защитное поле, и его можно разрушить обычным оружием. Доступных зарядов 50. Список игроков, имеющих доступ к мингиру... В списке этом значился лишь один ID, мой. И я пока не торопился добавлять еще кого-то. Уф, как же все-таки классно путешествовать налегке. Правильно говорят, что лучший способ сделать человеку хорошо – это сделать ему хреново, а потом вернуть как было. Я легко и грациозно спорхнул вниз прямо с 4-метровой высоты, лишь разок оттолкнувшись ногой от стены в середине полета, чтобы немного погасить скорость и скорректировать траекторию. К круглым дверям подходил не торопясь, с некоторой опаской, вглядываясь в иероглифы и барельефы. Система выдала мне подсказку, когда я уже подошел почти вплотную и поднимался по вырубленным в камне ступеням. Крипта железного кулака. Локация для классового квеста монахов. Внимание! Сквозь барьер сможет пройти только игрок класса монах. Внутри крипты может находиться не более одного игрока. Вот оно что. Значит, этой светящейся пленки можно не бояться. Я поднял руку и прикоснулся к дверям. Ладонь свободно прошла сквозь магический барьер, мерцающий в паре сантиметров от каменной плиты. По барьеру пошли круги, будто по воде, а внутри плиты что-то громко щелкнуло. Еще немного, и тяжелые створки неторопливо, но плавно разошлись, скрежеща и шипя скрытыми механизмами. Что было внутри крипты, сложно было разглядеть. Похоже, мешал барьер, рассеивая идущий изнутри свет, искажая и размывая картинку. Боковым зрением я засек появившуюся справа от меня фигуру и невольно вздрогнул. Обернулся, машинально выделяя в слоте быстрого доступа чакрам. Но против незваного гостя кольцо отточенной стали вряд ли бы помогло. Он, похоже, был призраком. Силайским призраком с пустыми черными провалами вместо глаз. Смотрел он внимательно и строго, но ничего не говорил. Поэтому я начал первым. «Я готов вступить на путь металла», — сказал я. «Неужели?» — с легкой усмешкой ответил призрак. Тон его мне не особо понравился. Очень уж явно чувствовалась издевка. Да и выглядел этот Бакхо совсем не так, как в том храме, что я нашел на склонах горы. Этот был тощий, облезлый, в каком-то странном балахоне, больше похожем на старый домашний халат. «Что мне нужно сделать?» — спросил я, стараясь не выказывать своих эмоций. «Для начала войти в крипту», — пожал плечами оборванец. «В каждой железной крипте часть знаний о боевом стиле металла». «Как их получить?» «Очень просто. В каждой крипте заложен магический глиф, который даст доступ к одному из умений школы металла. Только собрав их все, можно войти в крипту Белого Тигра для главного испытания». Призрак поклонился и медленно растаял в воздухе, видимо, посчитав, что больше никакой информации мне не понадобится. Ну что ж, я, набрав полную грудь воздуха, шагнул сквозь барьер, оказавшись в небольшой ледяной пещере, сквозь полупрозрачные стены которой сочился ровный голубоватый свет. Занятно. Будто находишься внутри магического хрустального шара. Вдруг стало ощутимо прохладнее, и я с изумлением обнаружил, что вся моя броня исчезла. На мне остались только легкие холщовые штаны и рубаха с широким воротом, некий аналог исподнего. Заглянул в инвентарь, но и он был недоступен. Даже слоты быстрого доступа отображались серым цветом и не реагировали. С полоской зарядов ЦИ та же история. «Это что за...» Начал было я, но осекся, снова увидев Бакхо, поджидающего меня у дальней стены пещеры, плоской как зеркало. В центре этой стены, просвечивая сквозь толщу прозрачного льда, полыхал ксилайский иероглиф. Похоже, это и есть тот самый глиф, о котором говорил Бакхо. «В испытаниях на пути металла монах может рассчитывать только на свои силы», — произнес призрак-оборванец. «Его снаряжение и оружие вернется к нему сразу же, как он покинет крипту». «Что, даже заряды ЦИ нельзя использовать?» «В некоторых криптах можно, в некоторых нет. Здесь нельзя. Железный кулак – очень важный глиф, показывающий саму суть этого пути. Добыть его можно только упорством». Он снова исчез, и я остался один на один с ледяной стеной. «И что вы предлагаете?» Я подошел вплотную к препятствию, внимательно осмотрел его и ощупал. Лед был голубоватым, прозрачным, как стекло, так что причудливые очертания светящегося глифа прекрасно просматривались через его толщу. Он лишь отдаленно напоминал ксилайские иероглифы, которые в основном состояли из параллельных линий по 2-3 штуки, пересекавших друг друга, будто следы от взмахов когтей. Этот был куда сложнее, и даже точно срисовать его, держа перед глазами, было бы непросто. Если приглядеться, та ледяная плита, что прикрывала глиф, была как бы вставлена в стену, будто круглое окно диаметром 1-2 метра. Остальная часть стены была неровной, с потеками, небольшими трещинками и мутными участками. Но этот диск был идеален. Ладно, но чего делать-то? Больше в этой пещере ничегошеньки нет. Верх минимализма. «И что, мне голыми руками пробивать эту стену, что ли?» – спросил я в пустоту, хотя в глубине души и понимал, что мне уже ничего не ответит. Да и название крипты вроде как недвусмысленно намекало на суть испытания. «Я даже попробовал. Вы когда-нибудь пытались пробить лед кулаком? С тем же успехом можно и бетонную стену долбить. Я ударил 10 раз, но, естественно, только костяшки отбил, а на поверхности стены даже щербинки не осталось. Может, медитация поможет? Хотя она-то здесь доступна». Оказалось, что да. Но ровным счетом ничего не дает сверх того, что должна давать. Никаких видений, никаких скрытых от обычного взгляда деталей. В этой крохотной крипте только я и магический глиф, который мне нужен. Ну и 20 сантиметров льда между нами. Сущая мелочь. Я пробыл внутри еще 10-15 минут. Пробовал бить ледяную преграду в разные точки кулаками. Вдруг там какое-то слабое место, в которое ударишь, и вся плита на осколки рассыплется. Пробовал бить ногами с разбега, надеясь, что получится выбить ее целиком. Даже головой пару раз долбанулся. Но это уже от отчаяния. Все без толку. «Бред какой-то», процедил я сквозь зубы, ныряя обратно за барьер. Моя броня на мне появилась мгновенно, и сразу стало как-то уютней, хотя настроение все равно было изрядно попорчено. Я не лукавил перед Бакхо, я действительно был готов ко всему. В конце концов, я ведь мастер 2 стихий. Я надеялся, что уже обретенные знания и приемы будут давать мне преимущество при изучении остальных стихий. Но это вот все. Нет, наверняка там есть какой-то подвох. Надо просто додуматься, как преодолеть эту преграду. Это вполне в духе Кси. Монах должен не только кулаками махать, но и видеть суть вещей. Но пока что я эту суть не видел, а дальше тратить время в крипте попросту не мог. В конце концов, я ведь не столь за классовым квестом сюда пришел. Мне надо составить подробную карту этих пещер, чтобы провести псов в тыл к полтергейсту. Что ж, этим и займемся. Я устремился в следующий туннель, ведущий из грота, и углубился дальше в пещеры. При этом в качестве ориентира взял следующую крипту. Все-таки это лучше, чем ничего. Буду двигаться от одной к другой, а заодно разведаю и все прилегающие подземелья. Без Мингира на горбу продвигаться было куда легче и приятнее. А некоторые участки я и вовсе пролетал быстро, пользуясь серебряным жалом. Например, когда нужно было перемахнуть через пропасть или взобраться по отвесной стене. По сути, мне еще 3 раза попадались бесцветные жуки-переростки. Но на этот раз по 1-2, а не целой стаей. Так что расправлялся я с ними, походя. Приходилось сталкиваться и с местными аналогами летучих мышей. Причем, чем ниже я спускался, тем они попадались чаще. Видимо, тепло любят. Отеплело изрядно. На этом уровне уже была вполне себе плюсовая температура, и можно было обойтись без теплой одежды. Я старался особо не отдаляться от центрального жерла и при этом держаться тех подземелий, что были к востоку от него, то есть ближе ко 2-му пику двуглавой горы. В конце концов, мне нужно было найти перемычки между ними, и желательно те, про которые полтергейст не знает. Еще через час я добрался до участка подземелий, которые в свое время явно активно окучивали аланты. Следов их деятельности стало попадаться все больше. От мостов и до сих пор работающих фонарей до рельсовых путей и опрокинутых вагонеток. Наконец, впереди в огромной пещере замаячили и полноценные их строения. Похоже, какие-то цеха или лаборатории, потому что на шахту это не было похоже. Шахта была дальше, туда, куда тянулись железнодорожные ветки. Тут даже некоторые рабочие големы были на ходу. Правда, за прошедшие века они изрядно подрастеряли свои механические мозги. Либо вышла из строя какая-то централизованная система, которая выдавала им задания. Вместо того, чтобы добывать руду и стаскивать ее в обрабатывающие цеха, они довольно-таки хаотично бродили по штрекам, изредка ковыряя стены своими огромными кирками или агрегатами, похожими на отбойный молоток, вмонтированный прямо в руку. А вот на появление чужака они реагировали довольно бодро, тут же нападали. Сражаться с двухметровыми горами железа, имея в распоряжении лишь посох, так себе затея. Так что едва назревали такие конфликты, я давал по тапкам. Думаю, я вполне бы справился с любым из этих ржавых терминаторов один на один. Но не хотелось поднимать шума, тем более, что в этом гроте любой металлический ляск разносился далеко. Спустя некоторое время я понял, что осторожность была весьма оправдана, потому что именно по звукам битвы издалека я засек нежелательных гостей. Я использовал кристалл теней и подобрался поближе, чтобы разглядеть сражающихся. Их было двое, и издалека их можно было принять за бородатых йотунов, тоже здоровенные, с сероватой кожей, покрытой татуировками. Они, орудуя здоровенными топорами, довольно лихо расправились с беднягой-големом, раздолбав его чуть ли не по винтику. «Ах, йотунова кровь!» – взревел один из них, с трудом выдирая топор, застрявший в пробитой броне голема. «Да откуда они только берутся-то? Мы же здесь были неделю назад и всех перебили, кто по пути попадался». «Может, они друг дружку заново собирают?» – пожал широченными плечами второй и шумно поскреб бороду. «Я им соберу», – проворчал первый и пнул отрубленную железную голову, отшвыривая ее подальше. Второй присел, ковыряясь в остатках голема. «Все-таки зверобои. Просто, похоже, им тут так жарко, что они сбросили свою тяжелую меховую одежду, оголившись по пояс. Меховые куртки у обоих были завязаны рукавами на пузе, болтаясь, как мохнатые юбки. Мощные волосатые торсы лоснились от пота, хотя температура тут вполне комфортная, градусов 15 выше нуля. Но для северян, похоже, это уже Майами». Приглядевшись внимательнее, я понял, что все-таки мое первое впечатление не было таким уж обманчивым. Я считал, что зверобои – это люди, просто росту все как на подбор баскетбольного. Да и сложно их было детально разглядеть, с их бородищами и меховой броней, увешанной охотничьими трофеями. Но вот сейчас, когда они по пояс голые, заметно, что строение у них не совсем человеческое. Слишком мощный, бочкообразный торс, на спине сплошь заросший волосами, великоватые для таких пропорций лапищи с толстенными пальцами. А если сбрить бороды, то и вовсе вылитые братья того красавца, что встретился мне на склоне горы. «Ох, ребята, у меня для вас плохие новости. Похоже, ваши прабабушки изрядно грешили с йотунами». «Ну, чё ты там ковыряешься? Айда дальше!» «Куда дальше? Мы там уже были неделю назад. Все равно не найдем то, что с Колдера нужно». «Так нахрена мы сюда вообще приперлись?» «Грок, ты все-таки совсем тупой. Хочешь и правда, как Сколдер сказал, в нижние шахты лезть?» «Не хочу, конечно», — поежился рыжебородый Грок. «Там эти гребаные железные скорпионы, и лава течет. Давай скажем ему, что там были, но ничего не нашли». «Скажем, конечно. Но каких-нибудь железяк все равно надо набрать, а то он не поверит, что мы у Алантов были». «Нахрена мы вообще слушаемся этого Сколдера? У меня подземелья эти уже вот где сидят. Я бы лучше в дозор с Бреном снова пошел. А Сколдер пусть мамонту взад идет. Я этого хлюпика одной левой уделаю». «Уделает он», — мрачно буркнул второй. «Ну, давай я передам ему твои слова, как вернемся». «Не надо!» – испуганно вскрикнул задира. «Ну так завали пасть и пойдем дальше! Надо в цеху еще разок пошариться». Я еще минут пять сидел, скрывшись за камнем и пережидая, пока зверобои отойдут подальше. Двинулся в путь только когда до меня донесся лязг тяжелых ударов металлом по металлу. Похоже, эта знойная парочка снова схлестнулась с кем-то из местных. «Так-так. Значит, зверобои тоже вовсю шарятся по этим пещерам и интересуют их какие-то аланские артефакты. Будем иметь в виду. Был соблазн так и продолжать пастись рядом с ними. Когда-то ведь они отправятся домой и выведут меня прямиком к своей базе, но учитывая размеры подземелий, я сильно сомневался, что они успеют вернуться на базу раньше, чем у меня закончится время игровой сессии. Так что придется искать этот путь самому, пусть это и займет несколько дней. Ну и конечно, что уж скрывать, личные интересы тоже пока брали верх. Раз уж я здесь, надо разобраться с этими железными криптами. Бакху говорят, что проходить испытания можно в любом порядке. Вот и проверим, что в остальных криптах. Найду ту, что полегче. Получу первое умение школы металла. А там, возможно, с помощью этого умения можно пройти следующую, а дальше следующую. Вот только что с этим железным кулаком делать, пока ума не приложу. Придется отложить это испытание напоследок. К следующей крипте я вышел только через пару часов. Очень уж запутанный маршрут получился. Вход в нее выглядел точно так же. Круглая каменная дверь, магический барьер перед ней. Крипта свинцового молота. Локация для классового квеста монахов. Внимание, сквозь барьер сможет пройти только игрок класса монах. Внутри крипты может находиться не более одного игрока. У входа меня снова встретил Бакхо. На этот раз похожий на льва старец с огромной седой гривой. Я ничего у него не спрашивал, лишь кивнул почтительно. И он поклонился мне в ответ. Тяжелые каменные створки разошлись, и я уже без особых сомнений шагнул через барьер, снова оставшись налегке. Так, что там у нас? Опять полный голяк. Ни брони, ни оружия, даже умений использовать нельзя. Шкала ЦИ снова потускла, напоминая о себе лишь полупрозрачными очертаниями. В отличие от прошлой крипты, это было огромной. Под ногами у меня разверзлась бездонная пропасть, через которую был переброшен широкий каменный мост. Глиф светился на противоположной стене, так далеко, что очертания его было не разглядеть. Ну, хоть на этот раз без всяких ледяных стен. Хотя наверняка какое-то препятствие будет. И оно действительно было. Это я увидел, когда преодолел примерно четверть пути по мосту. Препятствие было вполне осязаемым и понятным. У него были толстенные мохнатые лапищи, объемистое волосатое брюхо, наполовину прикрытое меховой юбкой. Кулачища его были размером с наковальни, а густая рыжая борода, резко контрастирующая с голубовато-серой кожей, спускалась на грудь, заплетенная в 7 грубых толстых кос, в которых вместо украшений торчали здоровенные обглоданные маслы. Я именно в таком порядке перечисляю, поскольку на уровне моих глаз были только коленки этого великана, а чтобы разглядеть все остальное, мне приходилось все больше и больше задирать голову. Росту в страже крипты было, наверное, метров 5-6, не меньше. Когда я, наконец, разглядел его башку, система даже услужливо выдала мне подсказку. Семибород. Древний йотун двуглавой горы. Монах должен быть сдержан и спокоен, будто вода в подземном озере. Но тут я, признаться, немного потерял самообладание. «Да вы издеваетесь!» Заорал я, и эхо насмешливо ответило мне, многократно отражаясь от стен пещеры.